Пункт 12. Явление инерции. Повседневный опыт показывает, что скорость тела не может ни увеличиться, ни уменьшиться без внешнего воздействия. Автомобиль с выключенным двигателем, санки, скатившиеся с горы, останавливаются в результате действия поверхности земли, трения. Любое покоящееся тело не придет в движение без внешнего воздействия. Подумайте, а может ли двигаться тело без внешних воздействий многие столетия? Даже ученые ошибочно считали, что не может. Так считал и древнегреческий ученый Аристотель, живший в IV веке до нашей эры. И лишь знаменитый итальянский ученый Галилео Галилей опровергнул это положение. На опытах с шарами и наклонной плоскостью ученый доказал, если на тело не действуют другие тела, то оно либо находится в покое, либо движется равномерно и прямолинейно. Да и мы можем себе представить такую ситуацию. Катимся на коньках. Чем лед более ровный, гладкий, тем дольше мы будем катиться. А если трение исчезнет, то мы с вами никогда не остановимся, так как исчезнет лишнее воздействие. Явление сохранения скорости тела при отсутствии действия на него других тел называется инерцией. Инерция, по-латински неподвижность, бездеятельность. Благодаря инерции движется пуля, вылетевшая из ствола ружья, так как прекратилось действие пороховых газов. По инерции движется автомобиль после выключения мотора, шайба после удара клюшкой. Примером движения по инерции является движение молекул газа от одного столкновения до другого. Явлением инерции объясняется наклон пассажиров в транспорте при резком изменении скорости транспортного средства. Попробуйте сами объяснить, куда и когда отклоняются пассажиры в автобусе. Юноши, вспомните и объясните с помощью явления инерции два способа насадки молотка, а девушки – два способа выбивания пыли из различных изделий. И помните все, почему нельзя переходить дорогу перед близко идущим транспортом.